Глава 3. Вчера немцы стреляли из тяжелых орудий. Попадания у них были не очень точными. Возможно, орудия поизносились и прицелы обманывали. Так или иначе, было больше шуму, чем дело. Все-таки с непривычки было страшновато, тем более, что стреляли они довольно долго, и некоторые снаряды разрывались в неприятной близости от блиндажей. А когда пошли в ход 21-сантиметровые, стало совсем неважно. Кто-то закричал, но это не мог быть раненый, осколки не залетали в укрытие. Он закричал просто потому, что нервы не выдержали. Длинным, как бы женским криком, все неодобрительно оглянулись. И так паршиво, а тут еще орут. Это был новобранец. Он замолчал и с виноватой улыбкой озирался на товарищей. Другой новобранец застыл у стены, как камень. Он не двигается. Он избегает шевельнуть даже пальцем, даже веком. Это было его колдовство. Он считает, что неподвижность приносит ему счастье, и потому только он остается цел. У многих было свое колдовство. Одни что-то шептали, другие крестились. Соломонов в опасные минуты сжимал в руке фотографию жены. Не то чтобы он верил, что это его спасет. Это не было колдовство. Он как бы обнимал жену. Он хотел, чтобы в момент смерти жена была в его объятиях. Простейшим колдовством было ругаться. После каждого разрыва однообразно и крепко материться. В это верили. У Тихона не было колдовства. Его ясный, насмешливый ум отрицал колдовство. Тихон не показывал признаков волнения. Может быть, в душе он волновался. Но у него были свои представления о приличии. Он считал, что пожилому мужику, как он, волноваться не к лицу. О, если бы он был помоложе, он тоже позволил бы себе разок-другой взвизгнуть. Это помогает. Сейчас он стоял спокойный и даже важный, и только в очень опасные минуты слегка бледнел и тотчас озорно улыбался. Так вело себя большинство солдат. Они пережидали. Ничего не поделаешь. Когда-нибудь обстрел кончится, как кончается дождь и все на свете. Переждем. Офицерам было легче. Они знали, что на них смотрят солдаты. Это помогало держаться. Я их отец... Я их учитель. Здесь было немножко игры, и это подстегивало, как вино. Увы, прапорщик Врублевский не оказался на высоте положения. Он вздрагивал, он не мог удержаться. Он злился на себя за это. Ему было стыдно перед солдатами. А потом он и стыдиться перестал. Он только вздрагивал, и больше ничего. Чтобы не смущать Врублевского, люди на него не смотрели. Один Соломонов бросал на прапорщика презрительные взгляды. Офицер называется. В конце концов, вольно определяющийся не выдержал и подошел к прапорщику. «Перестаньте трястись», — прошептал он, — «неловко перед солдатами». Но Врублевского нельзя было остановить. Он ничего не слышал. Он хотел только вздрагивать, и больше ничего. Он нашел свое колдовство. Да, вчерашняя передряга не украсила прапорщика Врублевского в глазах солдат. Все же кое-чему она его научила. По крайней мере, он перестал таскать на себе все эти дурацкие побрякушки, которые молодые офицеры так любят цеплять на себя, выходя из своих трехмесячных школ прапорщиков. Все эти эмалированные брелоки в виде погончиков, да тупые железные кортики, производившие большое впечатление на девиц в глубоком тылу.